Глава 37. Ангелы-хранители. Эх, какая краса, девичья коса! А ведь она мне жизнь спасла. По факту. Попади труба на кость, хрумкнула бы только так. Ведь чувачок с клумбы бил девочку явно на убой. Даром, что это не совсем по-джентльменски. Начало удара я все же заметил. Был настороже, готовился же к трудным переговорам. Дипломат хренов. Даже руки засунул в карманы, мол, мирные у меня намерения, парни, не обижу никого. Не прокатили мои знаки дружелюбия, меня обидели. А труба нацелилась мне прямо в висок. От неожиданности я вжал голову в плечи, дернулся в сторону и отвернулся инстинктивно. Удар пришелся вскользь по затылку, а там канат. Подушка безопасности, так сказать. Тоже, конечно, чувствительно, но не смертельно. Удар сшиб меня с лавочки, и я кубарем покатился по газону. Кажется, лопнул один из ремней грудного муляжа. Дышать стало легче. Ну ведь нет же худа без добра. Правда ведь? И, эй, люди, вы что, не видите, что тут девочку побить собираются? Даже почти уже побили. Народ в парке почему-то должным образом не среагировал. На помощь обиженной девочке не рванул никто. А чувак с трубой снова шагнул ко мне, на ходу начиная замахиваться. Его подельники, не спеша, с двух противоположных сторон обходили кучку хлама, коим я сейчас живописно и являлся. А краем глаза я заметил, что к месту нашего развлечения все же потянулись неторопливые тени, покуривая, допивая винишко на ходу и приобнимая за шею немногочисленных подруг, выглядевших шалавистей даже, чем я сейчас. Вряд ли они все стремились помочь несчастной девочке с косой. Они что, все тут заодно? Да их же здесь тьма тьмущая. Перспективненько. Сознание все еще изумлялось грандиозному численному перевесу, а ноги уже свою работу делали. На автомате. Нет, не бежали, конечно, смысла нет. Одна зацепом зафиксировала ближайшую стопу трубадура, а вторая от души врезала каблуком побольше берцовой кости чуть ниже колена. И ограничивать себя, дабы не навредить окружающим, мне сегодня совершенно не хотелось. Колено нападающего выгнулось в обратном направлении, как у кузнечика. Трубадур заорал, выпустил трубу из рук и рухнул на газон рядом со мной. Я даже не задумываясь, кувырнулся назад через голову. Рефлексы долгих тренировок. Дистанция должна быть разорвана. Причем чертова коса чуть на горло не намоталась. Снова против меня? Справа и слева ко мне уже подбегали. Тоже нет времени мечтать. Тело все и само знает. С опорой на две руки и согнутую в колени левую ногу, правой резко описываю вдоль земли широкую окружность пяткой вперед. Хоу-сау-туй в классическом ушу. Задняя нижняя подсечка. Можно было, конечно, и переднюю, цянь, но она менее амплитудна, сложнее в исполнении и все же требует сознательного контроля. А меня сейчас вели рефлексы. Тот, кто был слева, охнул и боком завалился на землю. Правого сбить не удалось, не хватило крутящего момента и персонального веса. Тип оказался до обидного тяжелым. Щиколотка болезненно врезалась в твердо стоящую ногу, и вертушка на этом остановила свое смертельное вращение. Тут же мне врезали свободной ногой по ребрам. А нечего останавливаться. Недолго думая, я крутанулся на земле и обеими руками ухватился за ноги обидчика. Обнимал как близкого родственника, крепко и со страстью. К тому же навалился плечом на его колени, чтобы близкий родственник не стоял как бедный родственник, а тоже завалился на наш гостеприимный газон. Коряво, нетехнично, но, по крайней мере, по ребрам бить перестали. Где же мои ангелы-хранители, почему не летят? Там у них рейс задерживают, что ли, по техническим причинам? Пока я боролся с третьим, который и правда оказался довольно-таки упитанным хулиганом, неожиданно снова прилетело ногами по бокам, почти дуплетом с двух сторон. Видимо, подоспела уже не спешащая, пьющая, курящая, шалава зажимающая братья. Мне даже показалось, что они и пинают меня как-то лениво, без энтузиазма. Хотя и болезненно, этого не отнять. Я бросил мусолить по грунту толстяка и ласточкой нырнул в самую гущу приближающихся теней. Запутать хотел. Сгруппировался, приземляясь, и сделал по инерции два кувырка вперед через голову, расталкивая в полете какие-то неповоротливые тела. На излете нога пришлась во что-то мягкое. истошно взвизгнула девчонка, сбоку возмущенно заревели и снова стали меня пинать. Устроили тут футбол, понимаешь? Я снова закрутился ужом, подтянул ноги к подбородку и опять попытался повторить свой маневр с прыжком и кувырками. Не вышло. На взлете голова сразу врезалась кому-то в бок, и мы покатились кубарем, жарко обнимая друг друга. Еще один родственничек. И тут где-то неподалеку от меня свирепо заорал Анискин. «А ну всем стоять! Стрелять буду, гады!» «Стрелять? Неплохо бы, но нет у него никакого стрелять. На пушку берет». С размаху влепив своей жертве обоими кулаками по маковке, я по-пластунски, между пинающих меня время от времени ног, заскользил в сторону дорогого мне голоса. «Где ты, Анискин? Твой фантомас ползет к тебе. А вот же он!» И снова здрасте. Напарник больше никого не пугал и никого не бил. Он всех ломал. Всех, до кого мог дотянуться. Хватал вражин за что ни попадя, сжимал своими ручищами и выпускал бедолагу уже в падающем и визжащем состоянии. Методично и размеренно, как фермерский комбайн на уборке зерновых. Лишь вздрагивая слегка от наносимых ему со всех сторон ударов, видимо, колосков для комбайна оказалось чрезмерно много. Они обступили Анискина, как мартышки-бандерлоги медведя Балу, и уже пытались всей массой завалить его на землю. А вот мне бить никто не запрещал. Воспользовавшись потерей ко мне интереса, я, даже не успев еще толком подняться на ноги, стал раздавать увесистые плюхи направо и налево, зажатые в кулаке свинчаткой. После крайне болезненных для собственных пальцев ударов по лбам и челюстям стал предпочитать метить в более мягкие ткани, и это оказалось гораздо эффективнее. В мгновение ока оказался около Анискина, обрушив на землю очередного чувачка, который пытался за шею притянуть моего напарника к земле. Анискин расправил плечи. «К спине!» – деловито бросил мне. «Толково!» Рядом стена здания, если встать к ней боком, а друг к другу спиной, сектор атаки многочисленных врагов резко сузится, и завалить нас будет не так-то просто. И тут время остановилось. Правую руку от боли словно штырем проткнуло, а по ушам хлестко ударила мертвая, стерильная тишина. Нож. У кого-то здесь появился нож. Охранная система шестого чувства сработала без сбоя. Первым порывом было тут же обойти всех ближайших нападающих и высмотреть негодяя, балующегося холодным оружием. Но что-то меня остановило. Ай, верно. Вовсе и не надо торопиться. Отдышусь хоть. К тому же вспомнил, что любой шаг в сторону от исходной точки превращает мир в тягучую, болезненную патоку с острой жаждой как можно быстрее вернуться на прежнее место. А возвращение назад означает моментальное прекращение тайм-аута в этом смертельном матче. Просто стоять в центре обнулившегося мира оказалось достаточно комфортно. Лучше огляжусь окрест. Первое открытие. Не показалось мне раньше. На нас нападают совершеннейшие сопляки. Я даже ровесников своих не вижу. Максимум лет 16-17. Школота. Может, зря мы их так жестко ломаем? Тьфу ты, мать Тереза, блин, с зелеными сиськами наискосок. Второе, я вижу приближающегося к нам Веню. Он спокойно идет со стороны проспекта, сквозь толпу, как нож сквозь масло. Вроде бы просто прогулка, а за его спиной кто на корточках, кто ничком, кто пластом, а кто и в улепетывающем состоянии. Все его нечаянные спарринг-партнеры, имевшие неосторожность оказаться на маршруте, застыли в позах глубокого раскаяния. Причем Веня даже свои очки золотые не снял, а на левой руке мирно висит сложенный плащ. Трости только не хватает аристократической, с набалдашником в форме веселой лошадки. В плане единоборств Веня вообще красавчик, не чита нам вахлаком. Да-да, нож сквозь масло. Кстати, о ноже. Вижу типа с заточкой. Он сейчас вынырнет из-за спины другого нападающего, которого Анискин уже ухватил на изломе за руку, и мой драгоценный мент об опасности даже и не подозревает, потому что занят другим клиентом. Его пырнут сейчас из-под тишка. Что делать? Из своей координирующей точки я злоумышленника не достаю. Кинуть в него тоже нечем. Табуретов поблизости не наблюдаю. Кого-то поднять на мельницу, крутануть в воздухе и метнуть в сторону козла с ножом не выйдет. Козел ударит быстрее. А если... Я сделал первый шаг из центра. Тут же резко загудело в ушах, а воздух стал вязким и тягучим. Еще шаг, еще. В голове уже ревели авиационные турбины. Рука пульсировала огненной болью, а пространство перестало быть просто вязким. Оно застыло, как пластилин на морозе. Но и нож уже был рядом. Какая-то пара сантиметров. Я тянулся к заточке из последних сил, кроша воздух из битума, пылающий от боли рукой. Ну, ну же! Пальцы сомкнулись на тусклой металлической полоске. Я медленно подался назад, вытягивая нож из маленького подросткового кулачка. Получилось. Стартовая точка буквально всосала меня на место, и тишина лопнула какофонией драки. Я заметил, как полудетская ручка уже без ножа по инерции ткнула кулачком Аниськину куда-то в область печени. Сука! Я рванулся вперед и каким-то театрально пафосным ударом наискосок сверху вниз словно вколотил маленького мерзавчика в грунт. Пальцы, мои пальцы! Хрящ на костяшках кулака я, кажется, раскрошил. «Назад, студент!» — прохрипел Аниськин. «К спине!» «Я спас тебя, дурашка! Второй раз, между прочим. Сейчас, правда, не так эффектно, как тогда с табуретом». Бум! Справа сзади прилетело кулаком в ухо. И снова частично коса компенсировала удар. «Ах вы девочек бить! А ну-ка, раззудись плечо, размахнись рука!» Я завертелся волчком, отбивая по дуге тянущиеся к своей голове руки. «К спине!» — возмущенно зарычал Аниськин позади. «Почему вся эта неадекватная школота норовит ударить меня именно в голову? Их кто этому учил? Какая дурацкая боксерская секция? Или индийских фильмов насмотрелись? Торс человеческий ведь больше по размерам, и подвижность у него гораздо ниже, в отличие от головы. А сколько там вкусных точек для кулака со свинчаткой? Солнечная, печень, сердце, почки, в центр позвоночника, в грудину по мечевидному отростку, просто куда-нибудь в брюхо, но сильно, или по спине, как молотком, с размаху. Господа, да вы звери, господа! Веня, юморист, раб любви, добрался-таки до нашей боевой пары. Красиво идет, залюбуешься. Умудряется видеть сразу всех нападающих, рвущихся к его чекистскому телу. Я знаком с этой техникой, видел даже воочию ее основоположника. Русский бой. Славянский стиль самозащиты. Не важно, сколько врагов перед тобой, важно, сколько к ним еще может присоединиться. На их же беду. Веня шел по синусоиде, качаясь маятником, приседая и пританцовывая. Классическая сферическая защита. Ни одного прямолинейного удара, только отводы, закручивания, вьюны и подтяги. Самое большее – хлесткая оплеуха, словно плетью, от которой злочинное тело кубарем катится по газону. Но в основном просто вывод из равновесия, обездвиживание конечностей через болевые точки и психологическое воздействие путем демонстрации собственной неуязвимости. До кого не доходило, тогда уж оплеуха. Конец которой уже был началом нового движения в направлении следующего противника. Когда Веня воссоединился с нами, натиск молодняка уже начал идти на убыль. Еще кидались на нас отдельные группки отчаянных придурков, но отбиваться становилось все легче и легче. Втроем, по секторам, да еще и со стенкой за спиной. Вообще песня. И тут грохнул выстрел. Я даже заметил вспышку краем глаза, метрах в 10 от нас, со стороны гостиницы, и темный силуэт, из которого эта вспышка брызнула, но не погнался за ним, потому что Веня, который был ближе всего к стрелку, стал медленно оседать на землю, держась за левую часть живота. Как по сигналу, все нападающие рванули в разные стороны. Точнее, кто-то и просто похромал, один даже и не разгибаясь. Я бросился к Вениамину. «Дерьмо ваш план, Витек!» «Дерьмо, Веня! Что у тебя?» «Бок, слева. Похоже, пуля тут». Спокойно проинформировал он меня, сидя на земле с поджатыми ногами. «Глянь со спины, есть выходное?» «Не вижу, крови нет. Я за скорой!» Вскочил я на ноги. «Вызову!» «Вызовешь, вызовешь. Подожди!» Веня протянул руку, и я помог ему подняться. Вдвоем с Анискиным мы довели его до скамейки, где он, облегченно вздохнув, откинулся на спинку сиденья. «Чего ждать-то?» — явно занервничал Анискин. «Пулевое, не шутки, врача надо!» «Макаров, скорее всего», — прикрыл глаза Веня, явно терпя нешуточную боль. «Тупая пуля, на вылет редко получается. И удар как копытом, еле устоял». Я сорвал с головы чудом удержавшийся на ней петушок. «Вот, прижми сильно. Врачам сюда 10 минут ехать. Нужно звонить». «Постой, важное». Он сделал глубокий вдох, собрался и открыл глаза. «Значит так, вас двоих тут не было. Скорую вызовешь как прохожий, без фамилий. Сами рассосетесь, врачей я и без вас дождусь. Для правдоподобности и ментам позвоните, после скорой». Анискин сдержанно дернулся, промолчал, разумеется. «Я звонить?» «Подожди ты. Главное...» Веня перевел дух. «У подростков что-то не то с болевыми рефлексами. Не у всех, но у большинства. Я думаю, это наркоманы, причем недавно вмазанные, под кайфом. Отсюда и этот идиотский энтузиазм». «Да, что-то такое мне тоже показалось», — буркнул Анискин. «Я двоим, похоже, руку вывихнул, а они лишь хихикали». «И еще. Я случайно слышал, как один пацан велел другому бежать и сообщить заказчику, что их тут трое оказалось. Дословно. Причем организатор нападения был где-то рядом, возможно, в гостинице, потому что, скорее всего, это он и стрелял». «А как его эти пацаны называли, ты слышал?» «Слышал». Веня снова прикрыл глаза, собираясь силами. Потом вздохнул и сообщил. «Пестрый. Кличка, скорее всего».